Ответ пока неизвестного врага не заставил себя ждать, и небо над морем окрасилось багровым заревом и обрушилось на флот рогатых огненным дождем, вызывая пожары, а чуть позже и подрывы запасенного на дредноутах Гаатлака. А вот атака Кунари, даже без магической защиты неведомого врага, оказалась менее эффективной, почти не вызвав разрушений. Не считать же за такие сколы и выбоины, ни одно ядро даже не пробило стену, все же твинтерцы строили на века. Пока Кунари отвлекли внимание на себя, войско Тидаса выдвинулось к стенам и тоже использовали военную инженерию для попытки пробить стены. Как понятно, безрезультатно. И даже запущенные катапультами бомбы с Гаатлаком мало чем помогли в их разрушении, а потому Морриган решила сама пробить проход, призвав многочисленных подчиненных демонов и использовав их в качестве магических снарядов. Очень расточительно, но крайне эффектно и эффективно, метров 50 стены снесло подчистую, как и все, что за ней на небольшом удалении, открыв для солдат достаточно широкий проход. «Молодец, Морриган!» Мое одобрение почувствовала как Морри, подняв уголки губ в сдержанной улыбке, так и все остальные воины с радостным криком бросившись в открывшийся разлом. Правда, мне пришлось их тут же защищать от ответной атаки и от многочисленных демонов, вселившихся в запасенные внутри города трупы. Благо маги сориентировались быстро и принялись бодро уничтожать одержимую нежить. Особенно в этом постарались ангелы и капелланы, выжигая слабых демонов из мертвых тел святым светом. Ну и Бета не смогла удивить, обрушив на нежить дождь из острых сосулек, размочалив их тела в труху и завалив целую улицу льдом. Что-то я забыл, что помимо прекрасных целительских навыков и обширной теоретической базы по магии Бетани еще и очень сильный стихийный маг. Продираясь сквозь толпы нежити демонов, солдаты смогли добраться до источника нашествия мертвых, им оказался эльф. Эльф-маг, да еще и маг крови, исписанный кровавыми рунами, вырезанными на собственной коже. Мало времени, шептал эльф, пока на площадь, заваленную трупами, не выскочили вооруженные рыцари, чем привели психа в истерику. Совсем скоро он придет. После появления посторонних, существо, вылепленное безумным магом из крови и слабых демонов, вроде кровавого голема, что спустил на нас культ Зибенкек при первой нашей встрече, набросилось на них. Пришлось прикрывать, иначе он всех бы там поубивал, слишком уж смертоносная тварь вышла. Кстати, из объединенной армии пока никто не пострадал. Подобное состояние бестелесности позволяет распылить внимание на всех живых существ на охваченной территории, ну или я мог просто сам со всем разобраться. Но нет, так нельзя, данное мероприятие усилит мое влияние на жителей Тидаса и позволит им сплотиться, так что ладно, побуду нянькой. Впрочем, убивать тварь не пришлось, с этим прекрасно справилась Муразиль, обрушив с небес столб света на кровавую тварь и следом обезглавила эльфа ее создавшего. Однако эльф оказался приманкой, ну или это просто совпадение, но через тень прямо в это место пробрался очень старый и мощный демон страха, выглядевший как бесформенное, отвратительное нечто, принимающее вид того, чего смотрящий боится больше всего. Я даже на мгновение почувствовал бессилие и отчаяние, как в тот раз, когда был пленен корифеем, но сразу же отбросил эти чувства и обратил внимание на Биару, решившую потягаться с этим демоном. Биара уже давно встала на уровень того же варпа, да только физическая оболочка ограничивает пропускную способность энергии тени, как не изгаляйся. Это в прошлые времена, еще до завесы, маги могли пропускать больше энергии тени без каких-либо последствий. Сейчас, чтобы предстать на пике своих сил, Биаре пришлось сжечь собственное тело, обратившись в огненную фигуру, выросшую до 40 метров и покрытую базальтом как доспехом. Голову же огромной демонессы венчали два базальтовых рога, раскаленных до красна. Пока два демона колоссальных размеров вступили в бой, остальные отправились и дальше зачищать город. Группу, состоящую из Гаррета, его эльфиек, Мередит и Ленна, я направил к десанту Кунари, что уже высадились и проникли в город. Правда, по пути им попался еще один моровой магистр, да сколько их еще осталось, закованный в черные доспехи и укутанный в черный плащ. И этот тип, походу, был еще безумнее, чем хитрос, ибо вместо того, чтобы по-быстрому разобраться с рогатыми, игрался с ними, наносил как можно более болезненные раны и пытался вытянуть из карашоков хотя бы стон, но все без толку. Они даже умирали молча, максимум рычали от ненависти. Ну, думаю, Гаррет, Мередит, Максвилл и Ленная с ним справится, если что, подстрахую. Все же осада Минратоса вместе с Кунари выступала еще и отвлекающим маневром, дабы мои возгодки и ревейки смогли выполнить свою задачу без проблем, Заодно обновленный флот Ферилдина покажет себя в действии. Надо будет попросить Айдана один такой кораблик. Как же я по этому скучала. Довольно простонала Изабелла, радостно вдыхая соленый воздух и подставляя свое лицо легкому морскому бризу, стоя на носу флагмана Ферилдинского флота «Разящий». «Знаешь, это ведь собственность Ферилдина. Мой брат не может просто так взять и подарить постороннему человеку королевскую собственность», — резонно заметил стоящий рядом Фергюс Кусланд, вглядываясь в линию приближающейся суши и всеми силами стараясь не коситься на выдающуюся грудь Ревейки. «Хотя да, когда моего брата заботили какие-то там законы и правила. Ладно, нас заметили, так что предлагаю вам действовать, леди Ада, чтобы вы не задумали». С этими словами стоящая рядом высокая возгодка, поудобнее перехватив посох, вытянула руку, начав сосредоточенно вглядываться вдаль и почти беззвучно шептать слова заклинания. Погода неуловимо изменилась, ветер затих, а затем опустившие паруса с гербом Ферилдина корабли резко дернуло вперед, и в сторону приближающихся дредноутов Кунари прокатилась широкая волна, с каждой секундой набирая скорость, силу и высоту, и, достигнув пика на несколько мгновений, приняла очертания личного духа возгодки. К такому флот Кунари, оставшийся охранять Парвалин, был не готов и всего за одну атаку оказался уничтожен. Какие-то корабли перевернулись, какие-то и вовсе обзавелись пробоинами от столкновения с другими суднами, а то и распались на половинки, и лишь некоторым повезло остаться на плаву, обойдясь незначительными повреждениями вроде порванных парусов или обломанных мачт. Таких добивали из своих пушек корабли Ферилдина. «Что-то не так, командор Фергюс», — выделила томным голосом звание брата своего возлюбленного Изабелла, веселясь от того, как взрослый мужик легко смущается. «ДН нет, КХМ просто, просто это как-то подло. Они там в Тивентере проливают свою кровь вместе со всеми, а мы в это время пришли проливать кровь их мирных жителей, как-то это бесчестно», — поделился своим сомнением Кусланд, провожая взглядом плывущего к берегу Кунари, которому спустя секунду кто-то из матросов всадил арбалетный болт в затылок. «А вы не сомневайтесь, командор, если бы ваш брат родился Кунари, его бы заковали, как только бы обнаружился его дар, надели бы на руки кандалы, спилили бы рога, зашили рот и до конца жизни водили бы на поводке как пса, как они поступили с моей сестрой. Они варвары и завоеватели, им плевать на свободу воли и мнение окружающих. С ними нельзя договориться, либо убить их, либо подчиниться и лишиться свободы воли, третьего не дано. Учение кун – это болезнь, чума, все взрослые кунари неизлечимо больные, а мы – это лекарство. Не сомневайтесь, командор, мы делаем благое дело, для всего мира». Неожиданно разразилась тирада, стоящая рядом с сестрой Кларисса, вспоминая собственное бессилие и отчаяние в тот момент, когда ее сестру забрали кунари Аришока. После подобного откровения разговор заглох, и все разошлись в разные части корабля. Фергюс ушел в капитанскую каюту еще раз пробежаться глазами по карте и припомнить все детали плана. Изабелла с матами прогнала рулевого и со счастливой улыбкой заняла его место, а возгодки отошли в сторонку, с мрачным удовольствием предвкушая, как будут убивать всех до единого кунари старше 6 лет. Маленьких детей еще можно перевоспитать, но взрослые кун не искоренить из умов живущих кунари и не искоренить, пока кунари живут. А значит, сегодня Парвалин, Ревейн и Сигерон умоются кровью кунарийского народа. Часть 96. Тень перспективы. Стоило ферилдинским кораблям достигнуть берега, а солдатам зачистить и оценить периметр порта, как маги приступили к работе. Установить, развернуть и подключить портальные маяки к общей пространственной паутине, открыть стабильные проходы по заранее сообщенным координатам, и вот из синих воронок выходят демонические рыцари, големы Арзаммара, темные эльфы и эльфы из Нового Эрлатана, возглавляемые Затрианом, и Лессой Кусланд, в чьей компании также затесалась смуглая волшебница Кармен. «Фух, а здесь жарковато, не так ли?» — весело улыбнулась Лесса, бегло осмотревшись на наличие врагов. Правда, с показной веселостью не вязались засохшие капли крови на сочленениях доспеха. «Рад тебя видеть, сестренка, как все прошло в Ревейне». Подошел к прибывшим командирам своих войск уже облаченный в чешуйчатые доспехи наследник Хейвера. «Прекрасно, Фердюс, просто прекрасно. Контар захвачен, все остальные поселения зачищены от кунари, а сами кунари старше 6 лет мертвы. Минай со своими эльфами сейчас выискивает сбежавших или спрятавшихся, если такие есть», — поведала Лесса и, еще раз посмотрев на переводящих дух воинов всех мастей, спросила: «Ну как, ждем Карвера с Сигерна или сразу на зачистку? Предлагаю все же подождать, у него много големов класса дредноут, с ними штурмовать Кунандар труда не составит», — поспешила высказаться Кармен, что так же, как и Ада, потопила оставшийся у рогатых флот у берегов Ривейна, и никто не заметил, как еще одна ривейка, в прошлом известная как капитан кораблей Зов Сирены и Ловец Ветров, внимательно прислушивалась к разговору и, когда речь зашла про Ривейн, напряглась всем телом и сжала кулаки до побелевших костяшек. «Все же новость о смерти матери, сколь бы ты ее ненавидела, спокойно не воспримешь». Впрочем, Изабелла знала, на что шла и отказалась от ее спасения, хотя Айдан и предлагал пощадить ее. «Нет, Кун должен исчезнуть, как и Кунари, все до единого, включая и представителей разных рас, принявших Кун. Кончились твои игры, мерзкое отродье, теперь ты ответишь за все». Сумела схватить магистра проросшим корнем за ногу Ленная и тут же стала окутывать его корнями, ветвями и лианами от только что выращенных ей деревьев, сдавливая пытавшегося вырваться магистра с каждым вздохом все сильнее и сильнее. Слишком он всех достал, насосавшись силой из страданий своих жертв. Магистр боли, как его уже успели прозвать в мыслях воины Инквизиции, был на порядок сильнее Хитроса и даже будучи абсолютно безумным был на порядке искуснее в магии Гаррета и Морриган, а безумие лишь делало его непредсказуемым. В общем, погонял он всех знатно и вполне мог ополовинить высший состав Инквизиции, если бы я их не прикрывал. Так что радость от его поимки была неподдельная и силы на его удержание Ленная не жалела. «Сдохните, Винтерец!» Не смог сдержаться Фенрис и снес своим мечом голову укутанного словно куколка магистра, обрывая его жизнь, а уж его душу я не упустил. Фух, хорошая вышла битва. Крем, что с потерями? Повернулся в сторону своего заместителя в отряде наемников «Железный бык», но наткнулся на стоящую к нему вплотную Лилиану. Что-то хотела Рыжуль. Вместо ответа Лилиана выхватил свой клинок и молниеносным движением перерезала здоровяку глотку, при этом изящно уклонившись от предсмертной попытки быка достать своего убийцу. А дальше, словно по команде, повыскакивавшие из-за кутков и переулок улиц антиванские вороны и темные эльфы мгновенно прикончили оставшихся в живых кунари и попытавшихся отомстить за своего командира наемников. «Задница Андрасте, какого демона здесь происходит?» Неслабо удивился столь быстрой расправе над недавними союзниками Каллин. «Я от кунари тоже не в восторге, но не убивать же их теперь после всего. Так Эдшети, скотины рогатые, Айдан их сколько его помню на дух не переносил, клянусь сморщенными сосками моей прабабки, не удивлюсь, что это его план». Агрен прав, все было спланировано заранее, а Сигерон и Ривейн к этому времени уже должны были быть очищены от кунарийской заразы, сейчас наши силы должны заканчивать с Парвалином. «Стоит зачистить Минратос, Меридит», — повернулась тайный канцлер Инквизиции к блондинке и, дождавшись ее кивка, продолжила. «Скооперируйся с Михаилом, постарайтесь обойтись минимум разрушений. Гаррит, нужна твоя помощь, нужно убедиться, что все корабли Кунари уничтожены». «Хаэм», — грустно улыбнулся Дориан, — «сколько лет мы с рогатыми воюем, а теперь и Империя исчезла и Кунари не стала. В итоге все так и произошло, живых тевинтерцев кроме Дориана и тех, что с ним сбежали, не осталось, а остальные города Тевинтера сейчас напоминали могильники. Видимо, все оставшееся население империи пошло под нож безумного магистра. Из хорошего от всего случившегося в этом походе можно вывести, что мир и правда стал единым, еще не монолитным, но все к этому ведет, нужно лишь ограничить в правах разных графов, маркизов, виконтов, баннов, торговых принцев и прочих слишком влиятельных и амбициозных личностей, а то устроит из-за спора, чья собака лучше, маленькую войнушку. Два банна на внутренних землях Ферилдина и мимоходом опустошат все деревеньки на пути своих войск. Ну и еще огромнейшие библиотеки с магическими знаниями сохранились по большей части в целом виде и приятно греют мое жадное до магии сердце, особенно личная библиотека Алексиуса Геррина с его личными выкладками, опытами и заметками о магии времени. Жду не дождусь приступить к их изучению, но сначала дела, нужно будет разместить где-то детей и кунари, заселить Тевинтер и назначить кого-то восстановленной империей править Хаймем, а почему бы и нет. Будет довольно забавно, если бывшая храмовница, известная ранее за непримиримую и даже фанатичную борьбу с магами крови и отступниками, возглавит магократичное государство. Будет у нас императрицей Меридит, а в помощниках у нее будет целых два архонта, Дориан Павус и Андерс, которого еще предстоит воскресить. Ох, это будет тот еще головняк, но идея хорошая, эти трое должны друг друга уравновесить. Ох, дела, как разберусь с ними, нужно будет устроить славную оргию, да и я вроде как уже со всеми глобальными проблемами разобрался по большей части, так что теперь с требованием подарить им детей мои девушки с меня не слезут, по крайней мере некоторые из них. 15 лет спустя. Кирквол, дворец наместника, рабочий кабинет наместника Кирквола. И таким образом величайшая угроза миру со времен первого мора была побеждена, а в Тидасе установились долгие десятилетия мира и процветания. Закончил свой рассказ гном, погрузившись в воспоминания. Дядя Варрик, а что было дальше? Что стало с Кунари, а с Тивентером? Расскажите, дядя Варрик. Вывела гнома из созерцательного состояния молодая темная эльфийка, едва вошедшая в подростковый период. Малис, неужели у тебя нет учителей истории, или кто-то прогуливает занятия? По-доброму посмотрел на дочь своего друга Варрик, заметно постаревший и обзаведшийся сединой и очками с позолотой Варрик. Они такие нудные, да еще у них что ни слова, то восхваление папы. Я, конечно, понимаю, он крут, силен, создатель нашей расы и прочее. Небрежно махнула кистью Малис, показывая, как она ко всему этому относится. Но можно же поменьше фанатизма, а ты, дядя Варрик, интересно рассказываешь, да и папу лично знаешь, так может лучше ты у меня будешь вести уроки истории? Я бы папу спросила, но он как с недавних пор ушел в тень, так там и сидит, да рядом с черным городом крутится, даже во сне до него не добраться. Приходит, только чтобы заняться любовью с мамой, тетей Иваной и тетей Ёртой, а потом обратно уходит. КХМ, что ж, как бы то ни было, и я правда занят. Дела наместника требуют много сил и времени, заешли, а твои учителя и правда хороши. Все же ты будущая королева империи темных эльфов, и тебя обучают лучшие представители твоего народа. Три крупных города Фессарат, Шасета и Кшайл и куча мелких приграничных крепостей и поселений – это еще не империя. Пробурчала мелкая эльфийка, опустив подбородок на сложенные на столе руки. А насчет твоего отца – не волнуйся, зная его, он скоро вернется из тени и вновь будет уделять все внимание своей семье. Закончил гном, не обращая внимания на бурчание Малис, после чего обратил внимание на разговоры за дверью. И да, кажется, за тобой пришли. Словно выжидая момент, дверь раскрылась и в уютный кабинет вошла шикарная брюнетка с бледной кожей и весьма открытым платьем, не скрывающим легкую округлость животика. Малис, на тебя опять жаловались учителя. Собирайся. Извини за беспокойство, Варрик. Ничего, Ивана, она мне нисколько не помешала, наоборот, помогла отвлечься. И не стоит ругать девочку, урок истории я ей все же провел. Обворожительно улыбнулся гном, глянув на возвышающуюся женщину поверх очков. Знаю я твои истории, ладно, пойдем, Малис, если будешь послушной, можем по дороге зайти к Кире. Протянула руку девочке ведьма. К сестренке Кире. «Спасибо, тетя Ивана», — резко обняла ведьму девочка и потянула ее за руку к выходу, ведя ту к телепортационной площадке. «Пойдем скорее, надеюсь, в этот раз Кира позволит прокатиться на лыжах с той горки». Да, много прошло времени и многое поменялось. После битвы за Тивентер и Парвалин, хотя какая битва, что последнего магистра, что Кунари задавили численностью, превосходящей магической мощью и маготехническим превосходством. Возможность перенести любое количество войск в любое место решает исход битвы, так что рогатых просто и незатейливо вырезали, а оставшихся детей перенесли на Сигерон, где с помощью магии в кратчайшие сроки построили им один большой и безопасный город, вернее перестроили из Акхаза, одного из основных городов Сигерона, где их воспитывали служители церкви Айдана, заодно восстанавливая экосистему Сигерона, заселяя его животными, птицами и насекомыми. Все же химеры Хитроса вывели всю живность подчистую, пришлось искусственно восстанавливать природный баланс. В Тивентер же потянулись маги со всего мира, привлеченные обещаниями свободного государства магов и магическими знаниями, собранными за все века существования магократической империи. Правит там ныне белая императрица Меридит. Никакого рабства, благодаря коему она раньше и процветала, в империи, разумеется, больше не существует. По крайней мере официально. Конечно, с работорговцами борются, как и варьем и прочей гнилью общества, но это уже обыденность. Так вот, теперь Тивентер – это эдакая империя ученых. Множество магических университетов было открыто для всех желающих, и магическая наука стала продвигаться семимильными шагами, облегчая быт людей. Например, недавно маги вывели новый вид зерна, с гораздо большей живучестью и повышенной питательной ценностью, а также научились обрабатывать минеральные соли и комбинировать их, создавая минеральные удобрения. В общем, занимаются тем, чем занимаются те же генетики, химики, инженеры и прочие светила науки из моего первого мира, только развитие идет не по техническому, а магическому пути. Конечно, все это произошло далеко не сразу, Тевинтер пришлось восстанавливать, мертвых хоронить, заселять людьми, а их нехватку компенсировать. Именно тогда появились первые простенькие големы, созданные с нуля людскими магами, дабы заменить рабов, что раньше пахали в поле, выращивали скот, убирались в домах, держали в чистоте улицы и делали множество других мелких, но необходимых вещей. До сих пор в Тевинтере наблюдается нехватка рабочих людей и эльфов, но их прекрасно заменяют големы, а Тевинтер процветает благодаря поставкам уникальных товаров, удобрений, артефактов и заказам на модернизацию городов. Да они даже магию крови изучают, исключительно на осужденных на смерть преступниках, предварительно пройдя многочисленные проверки под надзором храмовников. Но все же, серые стражи после победы по большей части ушли в тень, то есть под землю, в Фессарат, где совместно с темными эльфами и гномами принялись очищать глубинные тропы от скверны и порождений тьмы. И скажу без прикрас, продвинулись они очень сильно. Темные эльфы основали еще два огромных города размером с королевство Эрзаммар, Шасет и Кшайла, и множество городков-крепостей поменьше. Именно при отвоевании Тига, на месте которого и построили Икшайл, сложил голову первый страж Дункан, могучий воин и уставший мужчина, совершивший за свою жизнь множество героических поступков и умерший с легким сердцем, перед смертью забрав жизни целого выводка маток. За героизм Дункану в Икшайле установили памятник на центральной площади 10 метров высотой, а серые стражи стали навсегда друзьями эльфийского народа. Эрзаммар также не стоял на месте, гномы смогли отыскать и захватить Тиги Кэлхирол, Амморок и пробились к давно отрезанному Тигу Кэлшарок, что все это время был заселен гномами и не пал под натиском порождений тьмы. А после долгих уговоров, угроз и даже небольшой войнушки, результатом которой была смерть правящей семьи Кэлшарока, все возвращенные гномьи Тиги объединились в гномью империю под управлением императора Белина и Дукана. Они даже стали выращивать собственные хозяйственные культуры и скот, и стали полностью самодостаточными, а маги Тевинтера и выведшие подходящие растения и животных за кругленькую сумму лишь ускорили неизбежный процесс. В Вольной Марке в это время проходили разительные перемены. Варрика, после его возвращения, чуть ли не силком усадили на трон наместника Кирквелла по указу Муразиль, а через время она передала гному негласную должность Марчинского короля и упорхала в оплот света. Чуть позже должность Марчинского короля стала официальной, и теперь король Вольной Марки избирается на всю жизнь советом наместников вольных городов. За это время гном заметно постарел и отказывается, зараза такая, от процедур омоложения. Хочет уйти к Создателю или в небесный город после смерти гном упрямый. Ну зато ему там не скучно. Гаррит вместе со своим ушастым гаремом поселился в Кирквалле и не против составить другу компанию, а еще недавно этот гений воскресил Таллис. Но эта рыжая, после того как узнал, что именно случилось с Кунари, попыталась прикончить Хаука, его эльфийка и их детей, благо Сиран не успела отобрать у сумасшедшей ноши и вогнать его ей в глаз, прежде чем случилось непоправимое. Кстати, насчет детей, у семейной четы Хауков родились и выросли два полуэльфа, мальчик и девочка. Сиран не родила Гарриту девочку Элору. Красавица полуэльфика унаследовала от отца черты лица и темные волосы, а от матери фигуру и эльфийскую красоту и грацию. Увы, магическим талантом девочка оказалась обделена, зато сильна оказалась в политике и уже в столь юном возрасте имеет множество связей среди дворянства вольных городов и уже является выгодной партией для любого наследника знатного рода, даже несмотря на пренебрежение ее эльфийским происхождением среди некоторых традиционалистов. А вот сын Гаррета и Виланны Фелос, помимо эльфийской красоты, унаследовал мощный магический талант, под стать своему отцу, и даже получил талант Самниери. Ну, Гаррит в свое время не побрезговал испить крови выращенных мной с Иваной драконов и со своими эльфийками поделился, так что результат закономерен. В Ферилдине же власть недавно перешла в руки Дункана Тирина, сына Алистера и Солана Тирин. Хотя в 14 лет, как по мне, рановато вступать на трон, но Алистер, по-видимому, хотел просто сложить с себя эту обременительную ношу, а в итоге получил еще больше обязанностей. Сократель переложил свои полномочия на Алистера и упархал в оплот света вслед за Муразили. Пришлось Алистеру примерить на себя роль советника, благо жена и Амон Геррин ему помогали в этом нелегком деле. От матери Дункан получил ответственность и сильный магический дар, а от отца все остальное, включая внешность, легкий характер, крепкое тело, талант мечника и сильную драконью кровь. В общем, достойный наследник линии Мерика. сын Карвера, Малкольм, разругался с отцом после резни на Сигероне и геноцида Кунари и лишь спустя годы понял наши мотивы и смирился. Ну и вернулся в Дварин, дабы сменить своего отца на должности Тирна. А вот наша с Элессой дочь стала катализатором проблем. Нет, сама девочка чудо, красивая, послушная, да еще и чудовищно сильный маг огня. Вот только бабушка и дедушка не оценили, что у их сына и дочери не то что романтические отношения друг к другу будут, но и ребенок появится. Так что, удостоверившись, что Тиера появилась у Элессы, от меня Брайса и Леонора закатили капитальную истерику, лишили нас троих наследства и прогнали к демоновой матери. Сути спора, тогда еще годовалая малышка не поняла, но криков испугалась и чуть не спалила весь замок Хейвера и себя заодно, еле успел пережать ей поток энергии тени и сдержать пламя. Тогда мы ушли, надолго прервали общение с родителями и поселились в Антиве, где также мирно живут Жозефина Монтелье и ее муж Каллин Монтелье, в девичестве Резерфорд. Тиера, чудная рыжеволосая милашка, любящая животных и особенно она души не чает в своем ездовом грифоне. Несмотря на свой недюжий талант, Тиера не особо любит магию и занимается ей только по моему настоянию. А вот мечи и ратное дело с другой стороны ей наоборот нравится, и свой выбор она аргументирует так: для любого заклинания нужно время, однако достаточно быстрый воин этого времени магу не даст, и полностью это высказывание оправдывает. Уже сейчас Тиера не уступает своей матери в скорости, хотя и сдает в мастерство и грубой силе, так что чем бы дитя не тешилось. С нами в Антиванском поместье также поселились Беттани, Кармен и Орта, и у них тоже появились дети и тоже дочери. Уж что-что, а с сыном-мудаком я решил не рисковать. Особенно дочери была рада гномка, она буквально летала по комнате и визжала от счастья, когда узнала о беременности. Родившаяся малышка Астильд была невероятно маленькая и даже выросшая осталась миниатюрной, рыжеволосой милашкой, едва выше матери, но гораздо более худой и пропорционально более близкой к людям, нежели коренастым гномам. Астильд оказалась довольно кроткой, но чудовищно сильной в терракинезе. Думаю, сейчас ей вполне по силам поднять в воздух один из маленьких островов вокруг Сигерна, однако они маленькие только по сравнению с самим Сигерном. Так-то это куски суши на сотни квадратных километров и тысячи тонн, что внушает. Талия, дочь Кармен, тоже оказалась весьма скромной и покладистой девочкой, разве что выбор ее одежды вызывал у мужской части населения Антивы, по крайней мере среди наших соседей, обильное слюноотделение. У девочки оказался недюжий талант к магии воды и общению с духами. Вернее, общаться с духами может любой маг, но сила Талии и ее чистый, добрый и невинный характер, который она унаследовала от матери вместе с внешностью, привлекает к ней добрых духов всех мастей. Ну а Моргана, дочь Беттани, наоборот, в противоположность матери и сестрам оказалась самоуверенной и наглой. С удовольствием принимает ухаживание от местных мальчиков, правда, постоянно их всех динамит и правильно делает, не хочется просто так людей убивать. Очень любит и увлекается магией, в которой, как и любой мой ребенок, невероятно одарена, а еще эта молодая жгучая брюнетка с голубыми глазами имеет рано созревшее сексуальное тело и сильно выраженные молочные железы. Клянусь прахом Андрасте, эти сиськи больше, чем у Беттани, и в размере не уступают голове Морганы. Кажется, на них я и повелся, когда эта мелкая вертихвостка начала меня соблазнять. Только вот еще до рождения Морганы с дочкой случилась крайне странная и неприятная история. При формировании плода в него вселилась душа и не простая, а помнящая прошлую жизнь, вселенец вроде меня. И я бы даже ничего не заметил, если бы этот вселенец не попробовал сожрать душу моей дочери и не активировал защиту души девочки. Спасибо корифею за животворящий пинок моей паранойи. Он успел ее слегка повредить, но эти повреждения восстановились еще до рождения сами собой, чему я всячески способствовал, но вот душу я заметил и вынул. Вынул и отложил на будущее, я еще ею займусь. Еще одна вертихвостка вместе с ее матерью живут в Орлие, я про Лилиану и нашу дочь Ивет. Ивет тоже самоуверенная, наглая, во многом пренебрежительна к окружающим людям и, будем откровенны, настоящая стерва, и надо сказать, имеет полное право так себя вести. Помимо мощного магического таланта, Ивет не обделена физически, унаследовав усиленное тело своей матери. Наверное, благодаря измененной ДНК она так рано сформировалась в жгучую брюнетку с длинными ножками, широкими бедрами и хорошей грудью. Разве что темные волосы унаследовала от меня. Ее красоту также оценила и Кира, соблазнив свою младшую сестренку и по секрету рассказав, что спит с их отцом. В итоге Ивет соблазнила и меня, с Лилианой на пару. Чертовка. За ее способности Кира приблизила Ивет к себе и сделала главой своей разведки. Все же масштабных войн хоть и нет, а руку на пульсе держать надо. В общем, по словам Лилианы, наша дочь ее копия в молодости. Самой младшенькой моей девочкой является дочка от Шейрмалис. Милая, но непослушная темноволосая малышка любит сбегать из замка своей матери и путешествовать по миру, забегая к родственникам, знакомым и просто друзьям семьи. И побеги у эльфийки получаются исключительно потому, что Малис мастерски умеет создавать порталы, и вообще девочка оказалась невероятно одарена в пространственной магии. Особенно Малис любит своих старших сестер Киру и Иветты. Похоже, из-за их влияния я стал ловить на себе оценивающие и предвкушающие взгляды эльфийки. Не то чтобы я против, но я такими темпами всех своих дочерей перетрахаю. С другой стороны, как представлю, что это будет делать кто-то еще, так злость берет, что погода меняется и начинают образовываться ураганы. У обычных эльфов наступил новый рассвет. Затриан, уставший от всех выпавших за его жизнь бед и несчастий, впал в Утинеру, оставив вместо себя править Фейнриэля, того полуэльфа-сновидца, что я привел в Бриселиан из Кирквелла. Новый Орлатан растет, численность эльфов постепенно увеличивается, как и их город. Бриселиан вообще стал по-настоящему волшебным местом. Днем тепло и солнечно, хотя гигантские древесные исполины должны перекрывать солнечные лучи, ночами тело обдувает легкая прохлада, даже если вне леса лютует зимний холод, а многочисленные светлячки и огоньки освещают ночной лес, не давая заблудиться. Изысканные строения сочетают в себе красоту нетронутой природы и рукотворного искусства одновременно, а легкая мелодия, получаемая из зачарованных музыкальных инструментов, с помощью расставленных по городу ретрансляторов транслируется по городу и дарит ощущение сказки. Именно в таком месте родилась наша сленная дочь Сель, унаследовавшая в полной мере мой магический дар и талант к магии природы. Сель по-эльфийски изящна, от матери ей достались вьющиеся волосы цвета каштана и мягкий характер. Ну а еще Сель, наверное, единственная моя дочь, кроме Киры, способна в любой момент установить телепатический канал через тени и мысленно со мной пообщаться. Только Кира этому научилась благодаря изучению магии и практике, а Сель еще до рождения транслировала мне свои эмоции. Это какая-то врожденная особенность. Инквизиция, после триумфа в Тевинтере, едва не распалась, потеряв цель, но в мире еще полно всяких демонопоклонников, безумных магов крови, аномалий, через которые рвутся в наш мир демоны и другие таинственные и опасные вещи. А потому Инквизиция осталась под правлением лорда-инквизитора Тревелиана и его правой руки Кассандры Пентагост, хоть и уменьшилась в численности. Зато качество ее бойцов многократно выросло, все же должен был кто-то с разной магической чертовщиной бороться, а храмовники все в Тевинтере сконцентрировались. Тем более некоторое время назад я инициировал экспедицию для поиска другого материка, или материков, и присутствие там всякой мерзости и ереси далеко не нулевая. Естественно, Изабелла вызвалась поучаствовать, захотела обкатать свой новый кораблик в стоящем его деле, а то на морях Тидаса ему равных не было, кораблик даже назвали «Король морей». По сути, это была почти полная копия «Ловца ветров», только в магическом оснащении использовались более новые и совершенные решения. Но Изабелла осталась довольна и отблагодарила меня так, что только воспоминания о том дне вызывают стальной стояк. Давно это было, спустя пару месяцев, как разобрались с Кунри, я и подарил ей кораблик, дабы отвлечь ее от мыслей о матери. Собственно, в тот день мы и зачали Ириду. Девочка пошла в мать и выросла плутоватой, темнокожей красавицей, любящей море, веселье и дуэли. Разве что впечатляющими формами похвастаться не может, но у нее все еще впереди. Дар к магии Ирида тоже унаследовала, как и дочь Клариссы Габриэль. Габи возросла точной копией матери и сильно сдружилась с Ири, что неудивительно, все же возгодки тоже решили отправиться в экспедицию, а рогатая малышка последовала за мамой, так что девочки были единственными детьми на борту и, можно сказать, выросли в море. Впрочем, девушки с дочками в любой момент могут вернуться на сушу стационарным телепортом, установленным на корабле, и иногда так и делают, чтобы отдохнуть от морской качки или повидаться с подругами, ну или для чего-то большего. Для близости я к ним и так регулярно наведываюсь, но романтические свидания тоже важная часть отношений. Разве что Изабелла ни разу не покинула свой пост, наслаждаясь океанским простором и своим кораблем, да матросы не могли покинуть корабль. Ну и периодические атаки морских чудовищ тоже нужно было отбивать, А как это сделать без мудрого руководства капитана? Интересно, что внутри? Облизала пересохшие губы Морриган, пожирая взглядом врата черного города. Ранее никто не мог до него добраться, но с помощью метки я смог подобрать частоту пространственных колебаний и пройти удерживающий барьер, не дававший приблизиться к черному городу. Это дало мне возможность изучить барьеры на этот город навешанные и попытаться подобрать к ним ключи спустя годы изучения с помощью флимит, Морриган и Зибенкек. Я это сделал. Я могу открыть врата города Создателя. Да только нужно ли мне это? Усилием общего мозгового штурма решение было найдено, спланировано, подготовлено, проверено и перепроверено, и вот мы здесь. Милая, ты же понимаешь, что сам Создатель не смог справиться с заключенной там тьмой? Хочешь стать такой же, как Корифей? Прижал к себе посильнее женщину и заглянул в глаза. Бейрер, нет. Прав ты, покончить с этим надо. Передернулась от перспективы Мари и напоследок, впившись в мои губы, вырвалась из объятий. Давайте начнем. Ты слышала мою дочь, мама? Усмехнулась Флимит, глядя на Зибенкек сложным взглядом. Начинаем. Она очень похожа на тебя. Напоследок сказала мать Миттл и полетела к своей позиции. Всего нас было 12. Я, Морриган, Флимит, Зибенкек, Гаррит, Варп, Немезис, Бера, Михаэль, Уриэль, Сократелли и Муразиль. Я встал перед вратами в город. Морриган, Флимит и Гаррит заняли позицию с противоположной стороны, Бера и Зибенкек зависли напротив правой части города, а Варп и Немезис с левой. Ну и архангелы парили над городом, а еще выше их летали все ангелы и серафимы, ныне существующие. Следом пошли сферы Иванурисов. За прошедшие годы я смог очистить сферу Фенхарила и создать еще 3, использовав гигантские объемы энергии из своих доменов, едва не опустошив их досуха. Брисилиан еще некоторое время после этого был беден на магию, а жрецы церкви какое-то время не могли использовать свои благословения. В итоге получились 3 сферы, со святой энергией, энтропической и нейтральной. Учитывая еще одну, полученную изначально из наковальни пустоты, у меня их стало уже 5. Чудовищная сила и полностью моя. Энтропическая сфера полетела к Варпу и Немезису, нейтральная к Бере и Зибенкек, святая к архангелам. Сфера Фенхарила отправилась к Морриган, Флимит и Гарриту, а моя первая осталась со мной. Под черным городом расположилась жертва, душа древнего бога, которых я отыскал спустя годы с помощью их титанической связи с тенью. Ну, пора начинать. Выдохнув, я запел на древнеэльфийском, а со мной запели и все остальные. Сферы в такт словам стали пульсировать, а потом закружились вокруг города как заряженные частицы вокруг ядра атома, с каждой минутой набирая скорость, в конце оставляя лишь видимые следы от своего движения в виде окружностей. Сколько длился ритуал? Дни, месяцы, годы или секунды? В какой-то момент мы впали в транс и время перестало восприниматься как величина. Наши голоса стали одним голосом, а разум одним на всех. Из этого состояния меня вырвала яркая вспышка, резко просевший резерв, который через мгновение заполнился до краев, а позже из маленькой сферы. Ранее бывшим доменом Создателя вниз ударил луч нейтральной, очень плотной энергии, что захватило душу древнего бога и стало менять по заданному шаблону. Когда процесс закончился, вместо города Создателя и души древнего бога осталась новая сфера Иванурриса, переливающаяся бирюзовым светом. «Мы это сделали», – прошептала непослушными губами Морриган. «Мы уничтожили город Создателя. До сих пор осознать пытаюсь», – признался Гаррит, смотря на шарик, являющийся источник циклопической мощи. «Это верно, вы молодцы, но ничего еще не закончено», — раздался смутно знакомый голос, заставивший Флимит вздрогнуть от неожиданности. «Какого ха?» «Эпилог. Тени новых миров 18+. Кто ты?» Мгновенно приготовился к бою Гаррит, наставив на нашего гостя свой посох, с которого в любой момент могло сорваться магическое пламя. Ангелы также ощерились клинками, а Варп завис над неожиданным визитером, каждой своей клеточкой проецируя неприкрытую угрозу. Ну а я откровенно любовался гостей, коей оказалась обворожительная брюнетка в обтягивающем черном наряде с открытыми плечами, сделанным из материала, похожего на латекс. «Мама», — с нотками недоверия спросила, одновременно рассматривая женщину, Флимит. «Верно, Миттл, или все же Флимит?» «Это я, Анарис. Знаешь ли, демоном я стала вынуждена и вернуть свою потерянную суть и внешность, если представилась возможность. Слишком заманчиво, «Понимаю», — закончила за Зибенкек, вернее уже за Анарис Флимит. «Еще и в силах прибавила, я смотрю», — оценил возросший раза в полтора резерв эльфийки. «Но не будем отвлекаться. У нас осталось еще одно незаконченное дело, и из-за тебя придется использовать сотни демонов в качестве расходников». На мое замечание Анарис лишь дернула плечиком, показывая свое пренебрежение к подобным тратам. «С одной стороны, конечно, должно быть обидно от подобного пренебрежения, а с другой мне и вправду плевать на такие потери. Людей много, плохих тоже немало, а процесс создания демонов в тени я наблюдал и даже проводил неоднократно, так что восполнить потери много времени не займет. В крайнем случае можно и диких наловить. Ладно, отправляемся». Поставил точку в разговоре и, используя метку в кольце, открыл проход в тени прямо к домену Ильгарнана, куда все участники ритуала и отправились, вместе с 500 высших демонов, вызванных прямиком из домена. Процесс и в этот раз был похожим. Мы окружили перевернутую темную башню Ильгарнана, заняли свои позиции, разве что Анрис присоединилась к Флимит, Морриган и Хауку, а за Берой зависла целая армия высших демонов и начали свое пение. Отличия начались где-то в половине пути, скверна из сжимающегося домена Ильгарнана стала выплескиваться, а тень сотряс болезненный вой обезумевшего эльфийского бога. Энергия на сдерживание и уничтожение скверны уходила колоссальными объемами, и тогда началась вторая фаза. Немезис, взявшись за зависшую перед ним энтропическую сферу, принялся создавать вокруг изрядно уменьшившегося домена, принявшего форму 6-метровой сферы, оболочку из энтропии, а потом слил их, в процессе разрушив свое естество. В итоге оболочка должна выступить фильтром и одновременно реактивом для переработки заключенной в домене Ильгарнана скверны в энтропическую энергию и убить заключенного внутри эльфа. И судя по тому, что отток энергии на сдерживание бушующих внутри домена древнего Иванурисе сил резко ослаб, все и правда вышло, как задумывалось. Только вот энтропия, хоть и не скверна, тоже опасная штука, в разрушительности эту самую скверну во многом превосходящая, так что начался третий этап, а за ним и четвертый. Сначала Биара, используя заключенную внутри сферы мощь, создала оболочку для вновь уменьшившегося домена Ильгарнана. Как удобно, что в тени и размеры расстояния весьма условны, из нейтральной материи тени и объединила со сферой чистой энтропии, принеся в жертву всех высших демонов, вызванных из домена, а ангелы закончили процесс, создав последнюю оболочку из светлой энергии, с помощью которой, ценой жизни всех ангелов и серафимов, благо четверка архангелов уцелела, окончательно очистили полученную из разрушенного домена энергию от тьмы. Создать из души последнего древнего бога и циклопического запаса нейтральной энергии новую сферу Иванурисе труда не составило, но сил уже почти не осталось. В это время материальный мир, глубинные тропы. Очередной день, очередная миссия по разведке недавно обнаруженного хода в еще одну подземную тропу, в давние времена построенную бородатыми коротышками. Ну или Сейрус так думал, бесшумно скользя невидимой тенью по лишенным света коридорам вместе со своей группой, пока не почувствовал, как с потолка с мерзким чавканьем стали опадать частицы какой-то вязкой мерзости, а его глаза не увидели, как совсем рядом с ними на полу беззвучно корчится порождение тьмы. Ситуация нестандартная, особенно если не видишь полной картины, а в кромешной тьме даже с их обостренными чувствами, без источника света мало что можно разглядеть. Так что, недолго думая, Сейрус отдал приказ, достаточно громко, чтобы заглушить мерзкое чавканье. «Ирвин, свет!» Немного поколебавшись, не больше секунды, все же так дать о себе знать на вражеской территории без какой-либо поддержки в обычной ситуации означает форменное самоубийство. Единственная чародейка в разведывательном отряде все же подчинилась и создала слабый источник света, открыв поразительную картину. «Фесс, помилуй!» – прошептал еще неопытный новобранец, смотря как облепившая пол, стены и потолок скверно распадается на мерзкую на вид, но абсолютно безвредную биомассу. Порождение тьмы постигло та же участь, и к тому времени, как на них обратили внимание, от тел генлоков и горлоков остались лишь кучки быстро гниющих костей. «Сейрус, неужели это и правду происходит? Здесь больше нет скверны!» – пораженно прошептала эльфийка. «Неужели наш отец-создатель покончил со скверной расой навсегда? Не знаю, Ирвин, не знаю!» – напряженно признался предводитель разведчиков и, смахнув капнувшую на щеку биомассу, отдал приказ. «Но императрица Шейра должна узнать об этом. Возвращаемся во временный лагерь». Одновременно с происходящими событиями все серые стражи слегли с лихорадкой. Многие погибли из-за этого, но выжившие избавились от проклятия скверны. Сначала это вызвало смятение среди выживших членов ордена, но новости, полученные от темных эльфов, напротив, вызвали ликование. Скверна была уничтожена окончательно, глубинные тропы очищены от порождений тьмы, а серые стражи... Что ж, серые стражи навсегда останутся героями в летописях всех народов Тидаса. Героями, пришедшими в самый темный час, когда мир был на грани уничтожения и не считаясь собственными жизнями, спасшими его, и продолжающими спасать, раз за разом, пока нужда в них не исчезла. А их девиз — победа в войне, бдительность в мире, жертвенность в смерти, останется напоминанием, вырезанным на мемориале памяти в Икшейле и крепости серых стражей в Андерфилсе. Да, на подобный результат я не рассчитывал. Неудивительно, что уничтожение Эльгарнана с его доменом осушило нас всех до донышка, в отличие от уничтожения Черного Города. Уничтожение скверны по всему миру, что ж, оно того стоило, ну а я наконец зажил в свое удовольствие. Мир процветал, серьезных войн не было, а у меня была целая вечность, которую я мог провести с семьей в изучении таинств магии. Также решил избавиться наконец от завесы, что по идее увеличит общее количество магической энергии в мире и позволит обычным эльфам жить вечно не только в Новом Орлатане. Правда, возникла проблема с дикими демонами, ну да пусть инквизиция отрабатывает свой хлеб и вырезает прорвавшуюся в реальный мир сволочь. А уж когда завеса исчезнет, механизм перерождения заработает в нормальном темпе и демоны просто перестанут появляться. Конечно, сразу уничтожать завесу я не собирался, а решил постепенно ослаблять ее, позволяя магии все больше и больше оседать в реальном мире, позволяя миру постепенно адаптироваться к магической перенасыщенности. Процесс займет столетия, ну так я и не тороплюсь, а сил мне хватит, все же в моем личном пользовании целых 3 личных сферы Иванулиса, с нейтральной, светлой и энтропической энергиями, каждая в отдельном домене. Оставшиеся 4 я раздал Гарриту, Морриган и Кире, а последнюю использовал для создания алтаря, из которого при нужде могут черпать силу мои потомки. Бетани, Ада, Кармен и остальные мои девушки могут подобно Ленне черпать энергию напрямую из моего домена. И в свободное время руки наконец дошли до изучения магии времени Алексиуса Геррина по его записям, и я даже научился сносно ее применять. Так вот, это не совсем магия времени. Время — штука крайне капризная и могущественная, так что по желанию левой пятки просто так в прошлое переместить нереально, зато можно переместиться в будущее и в нем остаться, ибо хрен ты вернешься. Так вот, когда корифей перемещался в прошлое, он через тень перемещался в альтернативную реальность, с иным течением времени. То есть каждый раз с очередным проигрышем он сбегал из все новой реальности в другую. Я тоже попробовал переместиться в прошлое иной реальности, заранее сделав для себя маяк, что должен выдернуть меня из той реальности обратно, и все вышло. Спустя еще нескольких сотен различных опытов в этом направлении, по косвенным признакам я узнал, что пока я был в прошлом иной реальности, на мое место из альтернативной реальности перемещался мой двойник, который, видимо, тоже проводил опыты с магией времени. Судя по всему, таким образом и достигается эффект перемещения во времени. Конечно, я воспользовался возможностью и переместился в прошлое, очень далекое прошлое, а именно во время моего первого контакта с демоном. Едва успел, альтернативный маленький я только начал получать знания от демона желания, и основной массив данных я успел перехватить и отфильтровать, а вместо них максимально мягко передать в разум знания об основных направлениях магии. И даже так жесточайшая мигрень ему обеспечена, а то и какие-нибудь легкие психические расстройства. Проследив за маленьким мной и убедившись в его сохранности, а также прикрыв несколько раз от заезжающих в Хейвер храмовников, я вернулся в свою реальность и время. Да, оказывается, у меня мелкого вследствие перерождения инстинкт самосохранения отбился напрочь, и я неоднократно был на грани между спалиться и сдохнуть. Ну что ж, будем благодарны альтернативному мне, спасшему от ужасной участи стать костюмчиком для демона или запертым в круге под надзором храмовников магом. Так, мне срочно надо расслабиться. Бетани, Моргана, Кармен, есть кто дома? Ах, сильнее, пожада. «Порви мою киску, Айдан!» Бессвязно стонала Бетани, наслаждаясь мощными точками, одной рукой щипая свой сосок, а другой играясь с горошинкой клитора. «Боже, женщина, ты просто нечто!» «Да, получай, да!» Последний раз мощно врезался тазом в мягкую попку чародейки и злился в нее в мощном оргазме под протяжный сдвоенный стон. Это было, ух, волшебно! Разлегся на кровати в блаженной неге и, схватив брюнетку, притянул ее в крепкие объятия и разделил с ней нежный поцелуй. «Люблю тебя, милая, и я тебя», — улыбнулась Бетани и еще раз клюнув в губы села, начав приводить себя в порядок. «Куда-то собралась», — поинтересовался у девушки, не переставая любоваться ее телом, пока чародейка собирала свои прекрасные волосы в хвост. За прошедшие годы Бетани не постарела ни на день, зато приобрела сексуальность и зрелое очарование, свойственное взрослым и уверенным в себе женщинам. «Еще раз, моя жизнь прекрасна, а перерождение – это лучшее, что со мной случалось. Все пережитые трудности стоили любой из моих женщин, а у меня их сразу несколько. Да чего же я удачливый сукин сын? Через 3 часа начинается выступление иллюзионистов в театре Дежардин, а ты обещал мне свидание. Так что», – оседлала мою грудь Бетани и, наклонившись так, что губами едва касалась моих, продолжила: «Ты, я и прекрасный, антиванский, романтический вечер, это свидание, собирайся», звучит заманчиво. Иллюзии без капли магии, основанные только на оптических эффектах или... Схватил и перевернул девушку на спину, поменявшись с ней местами. «Мы можем потратить весь этот вечер, творя с вселенцем, что едва не убил нашу дочь в зародыше, все, что нашим душам угодно». Осознав сказанное, губы чародейки расплылись в кровожадном оскале, а двери... Полки и находящиеся в спальне предметы мелко задрожали, вторя настроению девушки. «Ты наконец закончил изучать этого паразита», — сказала Бетани ледяным тоном. «Угу, это оказался человек, вернее человеческая душа из другого мира. Магии там нет, зато технологии ушли на сотни лет вперед по сравнению с нашими. Девочка самая обычная, гражданская, абсолютно не выделяющаяся. Кто-то шутки ради или в качестве эксперимента вынул ее душу, нацепил на нее сложную магическую надстройку и отправил в наш мир. Экспериментатора выявить не удалось, но вот сам вселенец у нас и никуда он не денется», — честно поведал любимый, умолчав, что я по сути такой же вселенец, только никто меня никуда не засылал и душу ребенка при вселении я не сжирал. Посверлив меня какое-то время взглядом, чародейка поднялась с кровати, материализовала на себе одежду и твердо произнесла: «Веди, но свидание это не отменяет. Перенесем на другой день. Вообще изучение души вселенца дало мне реально многое. Я смог создать грубую подделку на надстройку души, что должна какое-то время защищать душу в реке времени и удерживать некоторый запас бахьяни, которое душа сможет использовать при вселении и начальном этапе жизни в новом мире, например, подправить тело или вылечиться от смертельного ранения. Также моя надстройка должна защитить разум вселенца от попыток ментального вмешательства, ну и все. Вообще функционал надстройки должен включать еще и остановку регресса души и тела, накопление бахьяни души и переработка в бахьянь душ убитых врагов, которую потом можно использовать для собственного усиления, возможность использования надстройки как внешний хранитель информации, возможность наблюдать собственный прогресс в численном виде и многое-многое другое. По сути, эта надстройка была пресловутой системой из низкопробных фанфиков и рассказов моего первого мира, а также она была соединена с кем-то за границей мира каналом энергии, который мгновенно оборвался, когда я попытался по нему пройти. Может, такой же везунчик, как я, решил таким образом поиграть, кто знает. Да и вообще, сколь много таких уникумов, как я, в общем, не повезло девчонке. Уже предвкушала, как станет могучей колдуньей и соберет гарем из самых красивых мальчиков мира, а в итоге оказалась в магической лаборатории, где подверглась ужасным пыткам от рук разозленных родителей, чью дочь попыталась подменить. Но все же вселенец дал мне идею: можно же посетить другие миры, новые знания, новые возможности. А то, честно говоря, знаний мне как раз и не хватает, дабы сделать нормальную надстройку на душу. Так что, создав с помощью бэкапа несколько душ с моим сознанием, разве что сильно ослабленные, на уровне обычного чародея, нацепил на них надстройки собственного производства, на надстройки вписал заклинание связи, специально созданное именно для связи аватаров с основой «Спасибо, Флимит», я отправил их в путь. Конечно, на это ушло куча времени, годы исследований, океаны энергии и материалов для подготовки, да еще и путь напрямик к реке душ пробить пришлось, но оно того стоило. Я, конечно, не жду, что аватары свяжутся со мной мгновенно, для использования единственного вшитого заклинания понадобится подготовка, куча энергии, дабы пробиться сквозь междумирье, да и не все аватары смогут выжить, но начало положено. Даже интересно, что это будут за миры, хотя начнем с одного мира, жду не дождусь этого момента.